Вход был всего в десятке саженей от водопада. Они подошли осторожно. Рубас держал руку на рукояти меча, а Сухмед втягивал воздух раздутыми ноздрями, словно научился определять присутствие человека по запаху, как собака. Лотар внимательно осмотрел окрестные холмы, потому что Сухмед почему-то забыл это сделать и решил, что в округе пусто. «Он здесь», — уверенно сказал вдруг Сухмед, — «в огромном боковом зале, куда ведет крохотный лаз». Без труда они нашли этот лаз, миновав три горизонтальных чистых, как стол в крестьянской избе прохода. Ничто не указывало, что всего за несколькими метрами ракушечника живет человек. Но теперь уже и Лотар явственно ощущал следы прикосновений человека на стенах и, главное, на камне, что в самом темном углу закрывал, как пробка бутылку, отверстие, в которое без труда мог пролезть даже Рубас. «Ну вот, пришли», — сказал Сухмед. «Постучим». Он взял осколок ракушечника и ударил в затычку. Звук был гулкий, хотя и мягкий. Ракушечник крошился, как прелый сухарь. Сухмед ударил еще раз. «Нет, он не откроет», — решил Рубас. Он наклонился, уперся каблуком, и камень с хрустом откатился. Лотар нырнул в отверстие первым. Зал был округлым и высоким, саженей 3 в высоту и более 10 в диаметре. Несмотря на костерок, тлеющий в самом центре, в воздухе ничем не пахло. Вероятно, врач следил за чистотой и каждый день купался в водопаде. Лотар посмотрел в ту сторону, где затаился Книбергиш. Врач был очень испуган. Он был странного для человека, которому не очень много приходилось бояться. Сухмед, который пролез следом за Лотаром, только головой покрутил, почувствовав этот страх. «Мы пришли поговорить с тобой, мэтр Книбергиш», — громко произнес Лотар. «И еще мы принесли еду, ведь ты изрядно голоден». Рубас протолкнул в отверстие торбу с едой, пролез сам и хмыкнул. «Мы даже не возьмем ни гроша за доставку». Доктор боялся. В его сознании, как летучая мышь, билась мысль о неизбежном теперь унижении от этих варваров, этих бандитов, которые все-таки выследили его, хотя он так старательно прятался. Лотар подошел к костерку и сел, протянув вперед руки. «Мы не бандиты. Нас нанял князь Мирама, чтобы мы остановили негодяев, которые построили все то, что творится в долине. Нам нужна информация». «Нет, так просто этот человек не заговорит», — решил Лотар. «Придется его подстегнуть немного». «Да поднимайтесь же вы! Вы ведь интеллигентный человек, у вас должно быть достоинство, а вы прячетесь, как подопытная мышь в банке». Книбергиш наконец поднялся из-за камня. Он подошел к Рубасу, который учился рядом с Лотаром, и спросил глухим голосом: «Что вам нужно?» Чувствовалось, что он отвык говорить, что ум его был по-прежнему острый, внимательный и гибкий. Жаль, что в нем так отчетливо бился страх. Это мешало понять то, о чем молчал Книбергиш. Он испуган не потому, что его нашли, а потому, что столкнулся с магическим занавесом вокруг Мирама. Значит, он пытался удрать в соседний город, решил Лотар. «Ты поешь, доктор», — сказал Сухмед, раскладывая еду на небольшом плоском камне, который Книбергиш использовал как стол. «И выпей. Тебе нужно успокоиться». «Что вам угодно?» Он очень хотел есть, но не знает, что от него потребуют за еду. «Ладно, может быть, чем скорее мы перейдем к главному, тем лучше». Лотар достал из тайника в нагрудной пластине сложенный лист пергамента. «Тебе это знакомо?» Книбергиш чуть наклонился вперед и стал сосредотачиваться. Лотар ощутил, как сильным, почти нескрываемым жаром протянулось вперед к сознанию лекаря внимание Сухмеда. Это было настолько явно, что доктор даже поморщился и покосился на восточника. «Ты изучаешь меня?» Сухмед кивнул и усмехнулся. «Из нас троих мне лучше других удается просматривать сознание других людей, так что...» Книбергиш посмотрел на Лотара. «Как я понимаю, ты здесь главный?» Лотар развел руками. «Вообще-то главных у нас нет. Каждый делает то, что у него получается лучше». «Ты здесь думаешь?» «Мы все думаем». Страх никуда не делся. Доктор просто затаил его. «Значит так, или ты просишь своего друга оставить меня в покое, или я ничего не буду говорить». «Я понял», — ответил Лотар. Доктор начинал ему нравиться. «И мой друг тоже понял». Сухмед ухмыльнулся и кивнул по-восточному, что могло означать все, что угодно, даже отрицание. Теперь его внимание стало тонким, очень мягким. Этот шнур по-прежнему связывал голову Книбергиша и глаза восточника. Зато Лотар свернул свое внимание. Он сделал это демонстративно и даже охотно. Пожалуй, его вмешательство, даже если бы Книбергиш и не возражал, могло только помешать Сухмеду. «Один восточный торговец с странными чучелами, который живет в трактире Шува, утверждает, что ты продал ему эту картинку, которую похитил из какой-то книги в княжеском тереме». Книбергиш взял лист, повернул к костерку, внимательно осмотрел, потом положил на место и выпрямился. «Ложь! Я никогда не видел ее раньше. Но ты знаешь человека, о котором я спрашиваю?» «Нет. Я не знаю ни одного восточного торговца редкостями. В Мираме он называет себя Курбаном. Подумай, может быть, ты все-таки слышал это имя?» «Ня, я никогда не слышал этого имени». Платар потер глаза. «Нет, так они ничего не узнают. Какие опыты ты ставил в своей лаборатории?» «Полагаю, это мое дело. Князь нам дал полномочия задавать любые вопросы, даже неприятные, и тебе, как одному из друзей князя, полагалось бы на них ответить. Я делал...» Доктор оглянулся, словно в этом зале кроме них мог бы быть кто-то еще. «Только не смейтесь. Я открыл, что если надавить сок из овощей и некоторых фруктов, то можно получить почти столь же благотворный эффект, как от самих фруктов. В некоторых случаях это очень важно. Например...» Он умолк. «Продолжай, продолжай», — попросил Атар. «У вас есть еще ко мне вопросы?» «Нет, от него трудно будет добиться большего, по крайней мере, на этот раз. Может, получится когда-нибудь позже, если это позже наступит». Платар поднялся. «Чем болен князь?» «У него рак пищевода». «Сколько ему еще осталось?» «Не могу сказать, потому что не знаю, в каком он сейчас состоянии». «Ты ушел из города 2 месяца назад. Если считать, что его состояние не изменилось, тогда сколько?» «Я не колдун, я не знаю». Рубас шагнул вперед. «А вообще, сколько могут жить при такой болезни?» «Раньше умирали очень быстро, за несколько недель. Я пришел к выводу, что смерть наступает не от болезни, а от голода. Если наладить правильное питание, попытаться приостановить болезнь, то можно говорить о годах, пока метастазы не убьют какой-нибудь другой жизненно важный орган». «Спасибо за исчерпывающую информацию», — сказал Лотар и указал на еду, которая так и осталась нетронутой. «А ты все-таки поешь. Тебе нужно сохранять силы и разум. Может статься, ты еще очень понадобишься своему городу».